Глава 13. Лето в этом году выдалось не по-ленинградски жарким. Даже по ночам в пенале было душно, не работалось. И в середине июля Вадим уложил рюкзак и отправился путешествовать привычным способом на попутках. Подбрасывали его обычно на короткие расстояния от одного райцентра до другого, но он и не спешил, торопиться было некуда. Если удастся, доедет до Одессы или Николаева и обратно. Хорошо бы, конечно, покайфовать недельку на берегах Понта, но берега эти с каждым годом все менее и менее гостеприимны. Спать где-нибудь на пляже строжайше воспрещено, заметут в два счета. А что остается? Платить трояк в сутки за койку в курятнике? Спасибо. Это уж пусть подпольные миллионеры так отдыхают. Никуда не торопясь и не строя никаких далеко идущих планов, он добрался до Черниговщины. И вдруг так пленили его тамошние широкошумные дубравы, что он решил дальше не ехать. Ему и раньше нравились эти места. Он не раз проезжал ими в своих странствиях, но нравились без особого восторга, без желания задержаться, пожить. А сейчас такое желание появилось. С очередной попутки он сошел на шоссе Гомель-Чернигов возле знака, указывающего проселочную дорогу. Толстая вертикальная линия в треугольнике пересекалась тонкой горизонтальной. Пошел направо просто потому, что было утро. Солнце посверкивало сквозь кроны слева от шоссе, и, пойди он в ту сторону, слепило бы глаза. А Вадим этого не любил. Глаза у него и без того часто болели и воспалялись. А так оно грело в спину, осыпая шевелящимися пятнами света узкую лесную дорогу впереди и просвечивая чащу дымными косыми лучами. Ночью прошел дождь, и сейчас земля просыхала, курясь легким туманом. Пели птицы, и идти было легко. Вадим подумал вдруг, что вот странно, считает себя писателем, а природа не знает совершенно, не умеет определить ни птицу по голосу, ни дерево по форме листьев или фактуре коры. Ну, кроме самых уж известных, береза, там дуб, клен. Конечно, он горожанин, писать о деревне не покушается, но все же. Хорошо бы пожить здесь подольше, — подумал Вадим, — до самой осени, если удастся найти пристанище. Пристроиться бы к какой-нибудь одинокой бабусе, чтобы кормила, а он бы ей всю мужицкую работу делал — вскопать, что надо, починить, дров на зиму напилить да наколоть. А городская жизнь успеет еще в Питере осточертеть. Уже после полудня, отшагав не менее 3 часов, Вадим добрался до деревеньки, где искомая бабуся нашлась в первой же хате, куда он постучался попросить воды. Маленькая, ему по плечо, с ласковыми глазами на сморщенном личике, бабуся угостила его ледяным молоком из погреба, рассказала о своих сыновьях, вышедших в люди, один в Москве, другой в Витебске, и, узнав о планах гостя, сразу предложила и кров, и стол. «Сыны-то у нее добрые, — объяснила она, — грех жаловаться. И деньгами нет-нет, да и помогут. И к себе жить звали, внуков нянчить. Но сюда давно уж не наведывались. Да и когда им? Оба ходят в начальниках. Так что по хозяйству всегда есть чем заняться. И не только у нее. Тут, почитай, по всей деревне одни жинки остались. Старики вымирают, а хлопцев после армии маковой ковришкой домой не заманишь». У бабуси Вадим прожил неделю, починил крышу колодца, привел в порядок сколоченные из жердин ворота, выкорчевал и распилил на дрова 2 старые, переставшие уже плодоносить яблони, работал много и все равно ходил отяжелевший от непривычной сытой домашней еды борщей, вареников, каких-то особенно вкусных картофельных оладушек. По вечерам Катерина Гнатовна рассказывала ему разные бывальщины полувековой или 40-летней давности, иные настолько интересные, что Вадим потом даже записывал кое-что для памяти. Места эти в войну были партизанскими, так что жители навидались всякого. Впрочем, записи или конспекты он делал просто для очистки совести, чтобы потом не пожалеть. Вот, мол, такой был материал. Материал и впрямь был богатейший, главное, что из первых рук. Но использовать его Вадим все равно не собирался. Война и предвоенные десятилетия были для него запретными темами, которые он дал себе зарок обходить, сам до конца не понимая почему. Разделяемое многими непишущими мнение, что писать позволительно только о лично увиденном, он всегда считал вздором. Наполовину обеднела бы мировая литература, следуя она этому нелепому правилу. Пушкин, что ли, видел Белогорскую крепость в день ее взятия Пугачевым? Вздор, конечно. Видеть можно не только глазами. Другое дело, что этим даром внутреннего зрения обладают немногие. И если его нет, тогда, конечно, пиши только об окружающей тебя реальности. Так будет вернее. Вадим не знал, осчастливлен ли этим даром. Иногда казалось, да, осчастливлен. Может, видеть и видит. В заветной папочке, в самом дальнем ящике, стола, лежал у него написанный года три назад рассказец, коего действие происходило в 1716 году, а героем был никто иной, как царевич Алексей, фигура, как ему казалось, одна из самых противоречивых и загадочных в обильной загадками и противоречиями российской истории. Рассказ этот он не показывал никому, даже абстракционисту Димке Климову, который вообще-то был тонким ценителем. А показать иногда хотелось, ему самому сей исторический опус казался удачным. Но всегда ли можно доверять авторской самооценке? Дать почитать следовало бы именно для проверки наличия внутреннего зрения, и именно поэтому было боязно это сделать. Тот же Димка мог сказать: «Извини, мол, за прямоту, старик, но эпоху ты не видишь, не чувствуешь, а может, не умеешь дать почувствовать читателю, поэтому кончай это дело». И пиши лучше о зримом и осязаемом. Скажи, Димка, так, он бы ему поверил, согласился без спора, но разочаровываться в себе не хотелось. И вот странно, забраться в такую даль в начало XVIII века он не поколебался. А история, самая новейшая, недавняя, вторая четверть века XX отпугивала. Не только его, впрочем. Молодые вообще о войне не пишут, за редчайшим исключением. Но причины, наверное, у всех свои, разные. От иных Вадиму приходилось слышать и откровенное «неинтересно». Эти считали, что о войне давно уже написано все, что можно было написать, до каких же пор можно эксплуатировать тему. Сам он вовсе не считал, что о Великой Отечественной войне написано все. Напротив, ему все время думалось, что главное-то как раз все еще не сказано, все еще ждет, чтобы кто-то наконец сказал. А многие романы о войне действительно уже начинали повторять друг друга. Уже не открывалось читателю ничего нового. И мальчики-лейтенанты, командиры огневых взводов, через месяц после училища, уже стреляющие по тиграм прямой наводкой, и непременные девочки-санинструкторши, и горькая фронтовая любовь, и подвиги, и смерть — все это была святая правда. Но ведь обо всем этом уже писалось и раньше. Писалось не просто очевидцами, участниками, и писалось многожды. Конечно, чтобы сказать, наконец, главное, еще не сказанное, для этого надо обладать или личным опытом участника и очевидца, или каким-то совершенно уж до гениальности безошибочным внутренним зрением, способным разглядеть неувиденное другими. Иногда, позволив себе размечтаться, Вадим думал, что... Чем черт не шутит? Вдруг и ему удастся когда-нибудь дорасти до того уровня постижения жизни, когда и военная тема перестанет быть запретной. Может быть, поэтому и конспектировал он сейчас рассказы, приютившей его бабуси. Понимать ее было непросто. Катерина Гнатовна говорила на причудливом русско-украинском диалекте с обилием белорусских слов. Но это ему, в общем, не мешало. Некоторые особенно красочные обороты Вадим даже выписывал отдельно. Иногда заходили соседки, дополняли хозяйкины воспоминания своими. Вадим исчиркал половину толстой общей тетради, подумывал уже о том, чтобы задержаться здесь, собрать побольше материала для рассказа. Не о войне, конечно, а о таких вот пощаженных ею старых женщинах, доживающих век в тихом лесном краю, каждой наедине со своей горькой памятью. Перед сном Вадим обычно слушал радио. Укладываясь в Ленинграде перед отъездом, вспомнил вдруг о подарке Векслера и сунул приемник в один из карманов рюкзака вместе с механической бритвой. Теперь Филлипс пригодился. Все-таки хоть какая-то связь с миром. Он обычно прослушивал последние известия, хотя и без особого интереса, потом находил какую-нибудь музыку. Аппаратик, даром что малогабаритный, принимал и в самом деле как зверь. Здесь, правда, и помех никаких не было. Иногда натыкался на тот или другой голос оттуда, но тоже ничего интересного услышать не доводилось до поры до времени. И вдруг довелось. В этот вечер он послушал какую-то классику, а потом концерт закончился, и он собрался уже спать, вместо того, чтобы выключить приемничек, машинально крутнул колесики настройки и услышал слова «Солдатушки, браво, ребятушки», произнесенные по-русски с едва уловимым акцентом.